Да не избивал Ирод никаких младенцев. Они выросли и потом умерли сами. За белым полем фабричная труба, небососка. Местные жители ничего не продавали эвакуированным, а молоко, которое оставалось, демонстративно выливали на землю.